40. Нектар и амброзия. Фуке, придержав королю стремя, помог ему спрыгнуть с коня, и Людовик, изящно став на ноги, с еще большим изяществом протянул руку, которую суперинтендант, несмотря на легкое сопротивление короля, почтительно поцеловал. Король изъявил желание подождать на первом дворе прибытия карет с королевами. Это ожидание длилось недолго. По приказу Фуке дороги были приведены в полный порядок, и от Мирена до Во нигде не было ни одного камешка величиной хотя бы с яйцо. Итак, кареты, катясь как по ковру, без тряски и качки, доставили дам к 8 часам вечера. Они были приняты госпожой Фуке. В момент их появления яркий, почти солнечный свет брызнул сразу из-за деревьев, статуй и вас. И пока их величество не вошли во дворец, не угасало и это чарующее сияние. Все чудеса, которые летописец, рискуя оказаться соперником романиста, нагромоздил, или, вернее, запечатлел в оставленном им рассказе, все волшебства побежденной ночи, исправленные рукой человека природы, все удовольствия и всю роскошь, сочетаемые с таким расчетом, чтобы они воздействовали одновременно и на ум, и на чувства, все это Фуке в самом деле преподнес своему королю в этом волшебном приюте, равным которому не мог бы похвалиться ни один из тогдашних монархов Европы. Мы не станем повествовать ни о великолепном пиршестве, данном Фуке их величеством, ни о концертах, ни о феерических превращениях. Мы опишем лишь лицо короля, которое из веселого, открытого и счастливого, каким оно было сначала, вскоре сделалось мрачным, натянутым, раздраженным. Он вспомнил свой дворец и свою жалкую роскошь, которая была утварью королевства, а не его личной собственностью. Большие луврские вазы, старинная мебель и посуда Генриха II, Франциска I и Людовика XI были только памятниками истории. Они были лишь ценностями, имуществом, собственностью государства. Все, что видел король у Фуке, было ценным не только по материалу, но также и по работе. Фуке ел на золоте, которое отливали и чеканили для него подлинные художники. Фуке пил вина, названия которых были неизвестны королю Франции. И пил он их из таких драгоценных кубков, что каждый из них в отдельности стоил столько же, сколько все королевские погреба, вместе взятые. Что же сказать о залах, обоях, картинах, слугах и служащих всякого рода? Что сказать о том, как тут служили, тут, где порядок заменял этикет, удобство приказы, где удовольствие и удовлетворение гостя становилось высшим законом для всех, кто повиновался хозяину? Это трое бесшумно снующих взад и вперед и занятых делом людей, это масса гостей, все же менее многочисленных, нежели слуги. Это бесчисленное множество блюд, золотых и серебряных ваз, эти потоки света, эти груды неведомых никому цветов, все это гармоническое соединение, бывшее только прелюдией к предстоящему празднеству, зачаровало всех присутствующих, которые не раз выражали свое восхищение не словами и жестами, но молчанием и вниманием, этой речью придворных, переставших ощущать на себе узду, налагаемую на них их господином. Что касается короля, то глаза его налились кровью, и он не смел больше встретиться взглядом с вдовствующей королевой. Анна Австрийская, самое высокомерное существо во всем мире, уничтожала хозяина дома презрением ко всему, чтобы не подали ей. Молодая королева, напротив, добрая и любознательная, хвалила Фуке, ела с большим аппетитом и спросила название некоторых плодов, появившихся на столе. Фуке ответил, что он и сам не знает, как они называются. Эти плоды, между тем, были из его собственных оранжерей, и нередко он сам и выращивал их, будучи очень сведущим в экзотической агрономии. Король почувствовал всю ее деликатность, и она еще больше его унизила. Он нашел королеву несколько простоватой, а Анну Австрийскую слишком надменной. Сам он старался оставаться холодным, держаться посередине между чрезмерной надменностью и простодушной восторженностью. Фуке, однако, все это предвидел заранее, он был одним из тех, кто предвидит решительно все. Король объявил, что пока он будет пребывать у господина Фуке, он хотел бы обедать, не подчиняясь правилам этикета, то есть вместе со всеми. И суперинтендант отдал распоряжение, чтобы обед королю подавался особо, но, если можно так выразиться, за общим столом. Этот приготовленный с величайшим искусством обед включал в себе все, что только любил король, все, что ему неизменно приходилось по вкусу. И Людовик, обладавший лучшим аппетитом во всем королевстве, не мог устоять перед соблазном и отказаться от иных блюд, ссылаясь на то, что ему не хочется есть. Фуке сделал больше. Подчиняясь приказанию короля, он сел за стол вместе со всеми. Но едва только подали суп, он тотчас же поднялся со своего места и принялся лично прислуживать королю. Госпожа Фуке, между тем, стала за креслом вдовствующей королевой. Надменность Юноны и капризы Юпитера не устояли пред такой предельной любезностью. Вдовствующая королева соизволила скушать бисквит, обмакнув его в Сан-Люкар. Король же, отведав всего, сказал, обращаясь к Фуке: «Господин суперинтендант, ваш стол превыше похвал». После чего весь двор набросился на бесконечное яство с таким необыкновенным усердием, что гостей уместно было бы сравнить с тучами египетской саранчи, налетевшей на зеленое поле. Утолив голод, король снова отдался печальным раздумьям. Он был грустен в такой же мере, какой выказывал, считая это необходимым, хорошее настроение. И особенно грустно становилось ему от тех любезностей, которые его придворные расточали в Фуке. Д'Артаньян ел и пил в свое удовольствие. Он принимал живейшее участие в разговоре, острил и сделал ряд наблюдений, которые ему весьма и весьма пригодились. По окончании ужина король не пожелал пренебречь вечерней прогулкой. В парке горела богатая иллюминация. Луна, точно и она также отдала себя в распоряжение хозяина Во, серебрила озера и купы деревьев своими алмазами и искрящимся фосфором. Воздух был приятно прохладен. Тенистые аллеи, посыпанные песком, нежели ногу. Все удалось на славу. К тому же король, встретившись на перекрестке аллеи с мадемуазель Лавальер, смог коснуться ей руки и сказать: «Я люблю вас». Этих слов не слышал никто, кроме Д'Артаньяна, следовавшего за королем, и Фуке, шедшего перед ним. Незаметно текли часы этой волшебной ночи. Король попросил проводить его в спальню. Вслед за ним заторопились и все остальные. Королевы проследовали к себе при звуках флейт и тиор. Поднимаясь по лестнице, король увидел своих мушкетеров, которых Фуке вызвал из Мелена и пригласил ужинать. Д'Артаньян успокоился. Он забыл свои подозрения, он устал, отлично поужинал и надеялся хоть раз в жизни насладиться празднеством у настоящего короля. «Фуке», — думал он, — «вот человек по мне». Торжественно, с бесконечными церемониями, повели короля в покое Морфея, который нам подобает хотя бы бегло обрисовать нашим читателям. Это была самая красивая и самая большая комната во дворце. На венчающем ее куполе Лебреном были изображены счастливые и печальные сны, ниспосылаемые Морфеем как королям, так и их подданным. Все милое и приятное, навеваемое нам снами, весь мед и все благовония, цветы и нектар, наслаждение и покой, которые он вливает в сердца. Всем этим художник насытил свои роскошные фрески. Но если по одну сторону купола им была написана столь сладостная картина, то по другую она была ужасной и мрачной. Кубки, из которых изливается яд, сталь, сверкающая над головой спящего, колдуны и призраки в отвратительных масках, полусумрак еще более страшный, чем пламя или глубокая ночь. Вот те контрасты, которые живописец противопоставил своим изящным и нежным образом. Переступив порог этих великолепных покоев, король вздрогнул. Фуке осведомился, не беспокоит ли его что-нибудь. «Я хочу спать», — сказал побледневший Людовик. «Желает ли Ваше Величество лечь немедленно? В таком случае я пришлю слуг». «Нет, мне надо поговорить кое с кем. Велите позвать господина Кальбера». Фуке поклонился и вышел.